Ленинград был всегда культурной столицей. Петербург был всегда культурной столицей. Каждый ветрога бил всегда культурной столицей. И всегда его строили грузинские лица. Я доктор Шота, у меня 500 лямов. У налогоплательщиков взял из кармана. Открываю компании, будто инвестор. В проектных режимах нету протеста. Обращаюсь ко всем, я строю завод. Будет от завода серьезный доход. Я вложу сотню лямов, а проект стоит 200. Ну-ка, скиньтесь, блоки по двадцатке все вместе. Все дружно сложились, есть капитал. Тут что-то кто-то против сказал. Я доктор Шота, я психиатр. А ты признан психом, слышь, ты провокатор. В Питере строю нанозавод. Разведу как лохов весь бизнес народ. Один мне кричит, что я должен лям. Но по документам идет он к хуям. Ладно, есть 200 лямов, но мы в Петербурге. Завод в этом городе признак абсурда. Промышленность пусть растет на Урале. Мы должны развиваться в культурном запале. Надо вложить капитал весь в искусство. Завод в Петербурге, какое кощунство. На проект дворца танца 2 миллиарда. И количество пятен у леопарда. Нам скажет наглядно, сколько надо долей. Эй, лохи, тащите бабки скорей. А пока собирается пул инвестиций. Я думаю, новый проект для амбиций. Перестрою набережную Европы, лохов разведу. Вот моя квота. Один мне кричит, что я 6 лямов должен. Но ему по бумагам лишь хуй положен. У берега встали, купил себе атолл. И в рот я ебал весь ваш Интерпол.